Он излучает сильное магнитное поле, вызывающее помехи и сбои в радиосвязи. Я не желаю рисковать Персеем лишь ради того, чтобы удовлетворить ваше любопытство. Понятно, командир. Хотя ученый вроде бы покорился, Дэвид заметил в его глазах азартный блеск, но им было на это наплевать. Этот мексиканец целиком и полностью в его власти и будет делать все, что ему скажут. «Где лейтенант Рольф?» — спросил Дэвид одного из своих людей, стоявших у двери на другой стороне палубы. «В вашей каюте, сэр». Дэвид нырнул в дверь и, преодолев два лестничных пролета, взобрался на главную палубу. Все располагавшиеся здесь каюты он с самого начала явочным порядком реквизировал для себя и своих людей. В коридоре нес вахту еще один его подчиненный. Дэвид кивнул ему и вошел в свою каюту. Сидевший там Рольф тоже вскочил на ноги. Закрыв дверь, Дэвид принялся стягивать гидрокостюм. — Так что там с Киркландом? — спросил он. — Вы потеряли его судно? — Нет, сэр, — Рольф откашлялся. — Мы отслеживаем местонахождение Фатома постоянно. Он до сих пор курсирует вдоль берегов атолла Кваджалейн. — Так в чем тогда проблема? Сегодня утром лейтенанту Джефферису показался подозрительным тот факт, что судно находится в том районе так долго. Мы предприняли кое-какие действия и обнаружили имя Джека Киркланда в списке пассажиров австралийской авиакомпании «Квантас». Он улетел с атолла. Дэвид уж снял гидрокостюм и теперь стоял голый. Черт побери! Когда он улетел? 2 дня назад, судя по расписанию вылетов на Окинаву. Дэвид с мрачным видом прошел в ванну и включил душ. Что понадобилось этому мерзавцу на Окинаве? Известно точно, куда он направился? Нет, сэр. На его имя был забронирован номер в отеле «Шератон», но Киркланд так там и не появился. Однако на Кваджалейне Киркланд взял билет в оба конца, поэтому через 2 дня он должен вернуться. Час от часу не легче. Еще 2 дня... Дэвид рассчитывал осуществить свою месть раньше. Однако Дэвида не могли не радовать расторопность и профессионализм его команды. Ничего, Киркланду от него не уйти. Сейчас он слишком занят, а пара лишних дней ничего не решает. Хорошо, мистер Рольф. Но как только Киркланд вернется на свое судно, немедленно поставьте меня в известность. Есть, сэр. Дэвид попробовал воду. Маленькая ванная комната понемногу наполнялась паром. — Однако у нас есть еще одна проблема, сэр. Голос лейтенанта предательски дрогнул. — Что еще? Я не уверен, есть ли в нашем распоряжении 2 дня. Ханнелл говорит, что сигнал передающего устройства слабеет, и через 1-2 контакт с ним прервется. Дэвид яростно обернулся. — Я же велел Ханнеллу, чтобы бомба оставалась в пределах досягаемости как минимум в течение недели. — Да, сэр, но дело не в нем, а в электронике. Хэндл с самого начала говорил, что на эту китайскую дрянь нельзя положиться. Дэвид буквально трясло от злости. Отказываясь признать поражение, он пытался найти иные возможности привести свой план в действие. Кому, как не ему, было знать, что ни один план не бывает на 100% безупречным. Импровизация — вот ключ к успеху. И тут же в его мозгу родилась новая схема. — Ладно, — проговорил он, — мы взорвем Фатом, даже если Киркланд не успеет вернуться на него. — Простите, сэр. — Уничтожив его судно и товарищи, мы сделаем только первый шаг к тому, чтобы уничтожить его самого. Дэвид встал под душ, согреваясь не только горячей водой, но и мыслью о сладкой мести, медленно мучить Джека Киркланда, что может быть слаще. 20:15. Университет Рюкю, префектура Окинава, Япония. — Кто хочет ужинать? — громко спросила Карен, поворачивая голову, чтобы восстановить кровообращение в затекшей шее. — Я больше не могу пялиться в экран компьютера. Американец за выделенным ему терминалом слева от Карен словно не слышал ее. — Габриэль, выведи символы 40А и 40Б. — Конечно, мистер Киркланд. На дальнем конце стола целиком погрузилась в работу Миюки, деловито сканируя последние страницы блокнота. Обработка информации оказалась долгим и трудоемким процессом. поскольку компьютеру приходилось сравнивать каждый новый иероглиф с уже имеющимся в базе данных.